на восток. Так в то самое время, 850-й год нашей эры, когда сносится дом аристократа, его зять, самый горластый сторонник классовых привилегий, изгоняется коротать свои дни на восток, назад, через перевал на горе Париакаки, в направлении Уай. Помимо излишней демонстрации своего богатства и атмосферы развращенности, источаемой его домом, землевладелец символизирует еще две черты влияния Уай. Сначала мы узнаем об истоках претензий аристократа на высший социальный статус, столь ревниво охраняемый его зятем. Землевладелец мнил себя богом. Когда Лис в первый раз говорит Суати и Кури, он сообщает, что влиятельный землевладелец ведет себя так, будто он был богом, и претендует на то, чтобы быть богом. Согласно этой истории, ослепленные великолепием и показной демонстрацией богатства землевладельца, простые люди были одурачены видим нем бога. Здесь, кроме того, проступает мифологический аналог археологических данных об Уваре. Форма правления, основанная на устрашении и воплощенная в новой религии. Поэтому ложный бог Уаро-Чири, развращенный землевладелец, удивительно напоминает правителей Уари. В самом деле, здесь может быть полезно снова взглянуть на рисунок, представляющий отличительный стиль керамической посуды Уари, в котором изображения сверхъестественных субъектов заменены портретами действующих членов правящей элиты, чтобы уяснить образ ложного бога в уаро-чирийских мифах. Наиболее часто упоминаемая деталь – это то применение, которое данная персона находит своему могуществу. У этого человека, поскольку жизнь его протекала в роскоши, были деревенские люди отовсюду, и он считал их. И так, принимая вид знающего человека, он жил, вводя в заблуждение многих людей, несмотря на свой ограниченный ум. Присутствие в кечуанском тексте слова «считать» «юпай» дает, по моему мнению, самое отчетливое из всех хамских источников упоминание о вторжении Уари. Как уже говорилось, археологи склоняются к мнению, что именно государство Уари изобрело трудовую повинность и развернуло эту систему материального производства между 650 и 850 годом нашей эры. Необходимая предпосылка для возникновения трудовой повинности – это полномочия на проведение переписи, как раз той деятельности, которой занимался тот землевладелец, стремившийся быть богом. В этом описании подсчета, осуществляемого домом, который, будучи таким неустойчивым, сносится в 850 году нашей эры, содержится самое отчетливое из всех, каким мы могли бы обнаружить, оценка упадка Уари и его причин. Следовательно, всякий, интересующийся происхождением войны, сочтет полезным прочитать его индейское описание в заключительной части пятой главы о рождении бога войны. Эта оценка, возможно, является собой самой древней из всех исторических источников объяснения причин войны. Из пяти яиц, которые Париакака отложил на горе, вылетели пять соколов. Эти пять соколов превратились в людей и пошли дальше. И поскольку они были достаточно наслышаны о делах этих людей, о принуждениях других, поклонению им, и о таких их словах, как «Я Бог», соколы были так разгневаны этими и другими грехами, что взлетели, обратились в дождь и смыли каждый дом и каждую ламу в море, не пожалев ни одну деревню. Землевладелец и его свита были унесены в море, обратно к Тихоокеанскому побережью и по Чакамаку, в свое государство Уари, которому этот ложный бог, вероятно, служил в качестве губернатора провинции. Остальная часть уаро-чирийских мифов описывает последствия разрушения дома землевладельца. Эти истории упоминают две последовательные фазы. Сначала проходит некоторое время. Первые строки шестой главы начинаются так: «Как только Париакака стал человеком и достиг зрелости, он начал искать своего врага. Его врага звали Уальяльо.